Ясмина Сапфир. Академия целителей. ДТП для варвара. Пролог. Вахтер – существо полезное, но вредное. В медицинской академии перекрестий о человечности не слышали, да и при слове «гуманизм» только округляли глаза и пожимали плечами. Наверное, потому, что здесь почти не было людей. Руководил вузом незабываемый глава династии Мастгури Айливерт. Это его знаменитые сыновья успешно наводили страх и ужас среди прогульщиков и лоботрясов всех академий перекрестий. Чтобы попасть сюда в аспирантуру, достаточно повестись на обещание ректора по скайпу. Но уволиться можно только ногами вперед. Причем даже в этом случае тебя могут восстановить энергии жизни и снова вернуть на работу. Мой научный руководитель, Димар Мастгури, прохаживался по своему просторному кабинету с электроустановками у каждой стены и с явным наслаждением зачитывал заявление. Вернее, служебную записку. Во всяком случае, так мне велел озаглавить сей документ сам Димар. И добавил: «Можешь написать «служебная отписка». Сути не изменит, зато народ развлечет». Бархатистый грудной бас Димара разносился по кабинету, и я невольно поймал себя на мысли, что руководитель затмил бы ни одного артиста эстрады. Тем более, что и пел Мастгури неплохо. Правда, обязательно частушки и зачастую ругательные, но большинству нравилось. Да и как может не нравиться, когда частушки исполняют поставленным голосом оперного певца серьезным лицом чиновника, что зачитывает очередной доклад. «Я, Гульнара Каштанова, нижайше умоляю предоставить мне недолгий допуск к собственному рабочему месту, дабы забрать оттуда списки студентов и программы лекций. Конечно же, я оставила бы их в качестве подарка нашим замечательным новым вахтерам. Но, увы, без списков отмечать студентов очень сложно. Очередная их перепись займет ползанятия. Ребятам приятно, но хочется немного рассказать им про физику, просто хотя бы ради приличия и разнообразия. Читать лекции я, конечно же, могу на любые темы, но наш ректор требует, чтобы я не рассказывала варварам о том, как получить радиоактивный газ из руды, а удерживалась в рамках общих понятий о физике. Третьи глаза и пятые уши, конечно, эксклюзивно, не побоюсь этого слова, креативно, но они не всем к лицу. Димар сделал паузу, метнул в меня хитрый взгляд с прищуром и продолжил чтение. «Я понимаю, что мое вчерашнее незаконное проникновение на собственное рабочее место стало вопиющим случаем в истории знаменитого вуза. Вахтеры не видели меня целых 2 дня и, конечно же, могли предположить, что за это время меня подменили инопланетяне, желтые карлики или, хуже того, зеленые великаны-крипсы. Я также могла уволиться, а наличие удостоверения вообще ни о чем не говорит. Этот никчемный бюрократический атрибут только раздражает властелинов шлагбаума и вертушки. Ведь всем известно, каждый первый способен подделать удостоверение с печатью нашего вуза, личной подписью ректора и его энергетическим клеймом. Я молча застыла посреди кабинета, усиленно сдерживая смех и улыбку. Уж больно с выражением зачитывал Димар. Старался мужчина произвести впечатление. И ему, как всегда, это прекрасно удавалось. Мне глубоко стыдно, что позволила себе вскрыть замок двери с моим именем, собственным ключом, и даже набралась коварства отключить сигнализацию. Без нее каждый первый мог лишить Академию самых главных ее ценностей – преподавательских бронзированных столов весом в десятки килограммов и самых ценных ее достоинств – репутации вуза, откуда ничего и никогда не уносят, только ноги и только во время сессии. Конечно же, я легко могла сунуть мебель в дамскую сумочку и пройти с ней через пункт нашей строгой охраны, и тогда вуз лишился бы самого важного – имиджа академии, где абсолютно все кабинеты укомплектованы столами для преподавателей. Мне очень стыдно за мой отвратительный поступок. Посему нижайше прошу наших многоуважаемых вахтеров позволить совершить последнее незаконное проникновение в свой кабинет и забрать оттуда списки и программы. Торжественно клянусь, что после этого больше никогда и ни за что даже близко не подойду к своему рабочему месту, а полоску ватмана с моим именем на двери сожгу и развею по ветру». Димар остановился, присел на рабочий стол, воззрился на меня взглядом сытого кота в разгаре марта и уточнил: «Не пояснишь, что означает сей трактат? Ну, кроме попытки рассмешить начальство и повеселить студентов перед сессией. Нездоровое любопытство заставляет меня жаждать подробностей твоей схватки с вахтерами и нашей доблестной охраной. Тем более, я только вчера лечил одного из них от фингала после твоего фирменного хука. Зачем же бить мужчину по самому больному, по самолюбию? Залепило бы между ног, попыхтел бы, потренировался в перекрестной брани и очухался. А теперь только ленивый не показывает на парня пальцем и не напоминает, что хрупкая девушка поставила ему фингал. Разве ж это дело? У нас тут достаточно народа с психическими отклонениями. Земные психиатры приняли бы академию за выездной филиал дурдома, а теперь прибавился еще один – охранник с фобией. Как завидит женщину твоей комплекции, шарахается, как от шаровой молнии, а потом долго молится и плачет. Уж лучше бы глаз своему выбило. Надел бы повязку и делал вид, что потерял глаз в схватке с врагом. Ладно, рассказывай, женщина-физик. Я весь в нетерпении». Димар водрузил мой трактат на кипу бумаг и сложил руки на коленях. Яркое солнце за спиной начальника очерчивало его мощную фигуру, какой позавидовал бы любой богатырь. Честно говоря, я не ожидала получить от Димара подпись. Скорее надеялась, что он урезонит вахтеров, объяснит им, что бюрократия хороша только в одном случае, когда не хочешь, чтобы кто-то ходил на работу, причем на том справедливом основании, что его не пускают в здание. Но Мастгури сегодня проснулся с повышенным любопытством. Пришлось взять себе кресло, любезно указанное Димаром, сесть, а затем вскочить и облокотиться на спинку. Ну, не могла я сидеть, рассказывая о вчерашнем спектакле с вертушкой и сигнализацией. Терпения не хватало. Возмущение бурлило внутри, выплескивалось рваными жестами и ускоряло речь. Димар замер, прищурился и молчал. «Как вы знаете, я ездила на роды к Марделине Зарзелазе. Она подбила оба глаза местному акушеру еще на этапе первичного осмотра, и тот потребовал подмогу. Ребенка мы приняли. Вначале, правда, акушеры приняли мрагулской настойки. Наша подруга, ваша родственница, Слася Мастгури, принесла нам ее перед потугами. И слава богу, после сласиного пойла акушеры едва держались на ногах, шатались так, что Марделина ни разу больше не попала им в глаз ногой. Только одного смогла достать на подлете. Он попытался принять ребенка. Младенца перехватила я, практически на лету. В общем, все обошлось почти без приключений». Димар закинул ногу на ногу, хохотнул, но промолчал. «Я вернулась в академию ночью и поняла, что забыла бумаги в кабинете. Прибежала на работу пораньше, прошла через вахтера, трижды показав ему удостоверение». «Стоп! Почему трижды? — удивился Димар. «Да там такая вышла петрушка с вертушкой. В общем, на кафедру пытались пройти аспиранты с лабораторными лягушками. Их не пускали. У одного было удостоверение. Другие забыли в кабинетах. На лягушек требовали документ от владельца. Аспиранты не понимали, брать его у болота, где и выловили живность, или же у самой госпожи Флоры. Вахтеры разозлились, потребовали, чтобы лабораторное оборудование оформили правильно. Началась ссора, лягушки разбежались. Вахтеры рассвирепели, аспиранты расстроились, и меня снова попросили предъявить документ. Второй раз. А третий? Я собиралась пройти через вертушку, но ее заело. Вызвали местного электрика. Он отказался чинить вертушку с лягушкой на голове. Одна все время туда запрыгивала. Думала, кочка, наверное. Электрик-то леплер невысокого роста. А тут он еще приседал, чтобы легче работалось. Лягушку поймали, оформили как неучтенный груз. Вертушку наладили. Вахтер посмотрел на меня, не вспомнил и снова потребовал удостоверения. Димар сглотнул и тихо выругался. А потом... Потом я вошла, открыла кабинет и врубилась сигнализация. Ее забыл отключить вахтер, занятый лягушками, электриком и удостоверением. Прибежал охранник и попытался меня скрутить. Защитить, так сказать, вузовские тайны от вандалов с ключом, пропуском и даже фамилией, именем местного преподавателя. Да что там фамилией? Ведь и лицо мое предательски напоминало фотографию в корочках. Такого охранник стерпеть не мог. Набросился, как барс на трепетную лань. Драться я абсолютно не планировала. Просто как раз в тот момент зачесался затылок. Ну и охранник глазом наткнулся на мой локоть. Упал. Я прошлась по нему. Совершенно случайно, чтобы не рухнуть самой. А как иначе выйти наружу, если под ногами развалился детина под 2 метра шириной с платяной шкаф? Я вернулась к вахтеру. Он снова проверил документы. Очнулся охранник, дополз до вертушки и попросил пропуск, мотивируя это тем, что упал. Ударился головой и не помнит, как я показывала корочки. Димар спрыгнул со стола, прошелся по кабинету и задал сакраментальный вопрос. «А зачем мы наняли новую охрану?»